«Надо еще подождать», — сказал Кельвелер. «Некоторые люди неделю выжидают, прежде чем заявить о пропаже человека». «Да», — согласился Марк. «Но тебе-то что до этого?» «А то, что, как я тебе уже сказал, здесь что-то не так. Где-то совершено гнусное убийство, я уверен. Эта кость, эта женщина, эта гнусность, как заноза у меня в голове, отступать поздно. Я должен узнать и найти». «Порочная страсть», — сказал Марк. «Нет, это искусство. Неистребимое искусство, и оно принадлежит мне. Тебе это не знакомо?» «Да, Марку было это знакомо. Только он поклонялся средневековью, а не косточкам на решетках». «Оно мое», — повторил Кельвелер. «Если через неделю Париж не выдаст тайну, дело сильно осложнится». «Конечно, пес мог откуда-нибудь приехать». «В том-то и дело». Кельвелер выпрямился и встал. Марк поглядел на него снизу. «Пес, — продолжал Луи, — мог за ночь проехать в машине сотню километров. Он мог сожрать кость в провинции и оставить ее в Париже. Единственное, что можно предположить, благодаря этой собаке, где-то находится труп женщины. Но как узнать, где именно? Франция сама по себе достаточно велика. Где-то лежит тело. Но как его искать, неизвестно». «С ума сойти, сколько всего можно узнать по собачьему дерьму», — пробормотал Марк. «Ты в региональной прессе ничего не заметил? Убийства, несчастные случаи?» «Убийств не было. Несчастные случаи, как обычно, но никаких историй с ногой, это точно». «Продолжай читать и будь внимателен, неважно, будет там нога или нет». «Хорошо», — сказал Марк, вставая. Он понял, что от него требовалось. У него закоченели пальцы, и он хотел убраться отсюда. «Погоди», — остановил его Кельвелер, — «мне нужна помощь. Нужен человек, который может бегать. Я из-за своей ноги хожу медленно и не смогу один выследить эту кость. Как ты на это смотришь?» «Просто помощь на несколько дней, заплатить я не смогу». «А что надо делать?» «Следить за владельцами собак, проходящими мимо скамейки 102. Записывать фамилии, адреса, где бывают. Мне бы не хотелось потерять время в случае чего». Затея Марку совсем не понравилась. Как-то раз он уже был соглядатаем по просьбе дяди, и ему этого хватило. Такие штуки не для него.